но весь пафос растворился. Рефери внимательно посмотрел ему в глаза. «Файт!» Я знал, что отпускать его нельзя. Все, что я выстрадал в этом бою, могло быть перечеркнуто, если дело дойдет до судейских записок. Предыдущий раунд я проиграл вчистую. Если довести бой до решения, счет мог сложиться не в мою пользу. Я пошел вперед. Феномен отступал, пятился, кружил, но я гнал его по рингу, не отпуская ни на миг. Соперник пытался отвечать, бросал джебы навстречу, но это была попытка выжить в его исполнении. Я не останавливался. Серия, в голову, по корпусу, снова голова. Феномен закрылся, но один удар прошел. Я почувствовал буквально костями кулака, как мой хук вошел в его челюсть. Феномен качнулся, глаза его закатились. Он сделал шаг назад, и ноги не выдержали. Соперник рухнул на настил, уже не садясь на колено, для вида и не имитируя падение ради отдыха. Это был настоящий удар, который выбил из этого урода всю дурь. «Один, два, три!» Я стоял рядом, тяжело дышал, глядя на его распластанное тело. Он шевельнулся, попробовал подняться, но ноги дрожали, он шатался, как пьяный. «Пять, шесть, семь, восемь!» Феномен поднялся, покачиваясь. Его руки дрожали, он пытался поднять их вверх, показывая, что готов продолжать, но колени предательски сгибались. Рефери всматривался в его глаза, проверяя, есть ли там ясность. Честно говоря, ее уже не было. По-хорошему, бой нужно было останавливать прямо сейчас. Но это был финал шоу, и здесь правилами управляла не медицина, а зрелище. Рефери специально тянул время. И в следующий момент прозвучал сигнал гонга. Сигнал спас Феномена и подарил ему еще один шанс. Феномен сделал шаг и едва не рухнул. Его ноги вели его не в свой угол, а к противоположному. Он пошел не туда, запутался, глядел пустым взглядом куда-то сквозь табурета. Рефери тут же подхватил его за локоть, развернул и показал рукой. «Туда!» Глава 17. Я рухнул на табурет в углу и откинулся на канаты. Ноги дрожали, руки налились свинцом. Я сидел, раскинувшись, будто вся жизнь вышла вместе с последним ударом гонга. Сил не осталось. В голове гудело, в груди жгло, каждая мышца ныла от усталости. Сердце билось так, будто хотело вырваться наружу. Увы, теперь все решали судьи. И вот тут начиналась настоящая нервотрепка. Бой получился тяжелым, рваным, слишком много моментов можно трактовать как угодно. Да, я ронял его. Да, он выживал на канатах. Но ведь и я пропускал. Пропускал тяжело. Я хорошо понимал, что если судьи захотят, то они могут отдать победу Феномену. Сейчас я был в руках у системы, которая могла перечеркнуть все, что я сделал. Все, ради чего рвался сюда и сражался. Минуты тянулись мучительно долго. Я смотрел на то, что происходило у судейского столика. Главный судья наклонился к бумагам, что-то проверял. Рядом с ним уже стояли братья Решаловы, переглядывались и о чем-то переговаривались с ассистентами. Подошел рефери, потом и Марина. Все столпились у стола, шептались, махали руками. А победители все не называли. По правилам решение должно быть объявлено почти сразу, судьи выставляют очки после каждого раунда. И к финальному гонгу все уже должно быть подсчитано. Задержка всегда значит одно. Судьи мудрят, натягивают сову на глобус, как говорил мой старый тренер. Саша Козлов стоял, облокотившись на канаты. Он молчал, но его пальцы барабанили по канату в бешеном ритме. Я видел, как он нервничает, хотя и старается держать лицо. Я закрыл глаза на секунду и понял, что прямо сейчас я не могу на это повлиять. Все, что было в моих руках, я уже сделал. Дальше только ждать. Наконец, этот нескончаемый шепот у судейского стола стих. Братья-близнецы что-то коротко сказали рефери, тот кивнул. Бумаги собрали в папку, и вся суета разом осела. В центр ринга вышел Паша Решалов. В руках у него был микрофон, прожекторы сразу подсветили его фигуру. Он привычно расправил плечи и поднял руку. «Прошу тишины», — сказал он. Наступил момент, когда слышно было даже, как в зале кто-то нервно кашлянул. «Сейчас», — начал Паша, делая паузу, — «мы озвучим решение судей». Я смотрел на близнеца. Чувствую, как внутри все сжимается. Но ни меня, ни феномена не звали к центру. К рефери, чтобы поднять руку победителю. Мы оба стояли по своим углам. Но это было странно. Что-то явно шло не так. Обычно порядок всегда был один и тот же. Бойцы выходят к середине, рефери берет их за запястье. И после объявления решения поднимает руку победителю. Но сейчас нас оставили в углах. Паша тянул время, говорил об общем напряжении боя, о драматизме финала. Я перевел взгляд на феномена. Он тоже стоял у канатов, не двигаясь, и смотрел в сторону. Лицо его было бледным, но в глазах читалось напряжение. Он тоже понимал, что происходящее не было в рамках нормы. Паша Решалов, наконец, замолчал, перевел дыхание, взглянул на брата и снова поднял микрофон. «Итак, финал у нас получился крайне драматичным», — продолжил он. «И по результатам мы приняли непростое решение. Но оно видится единственно верным в данной ситуации». Все ожидали имени, поднятой руки оваций, но слова, что прозвучали дальше, вызвали шок. После напряженного поединка у всех судей зафиксирована ничья. Я смотрел на Пашу и не верил. Все внутри оборвалось. Как может быть ничья, если это финал? Здесь должен быть только один победитель. Такие правила. Настя, стоявшая рядом у канатов, буквально вскинула руки. Младший Козлов вцепился пальцами в канат, белый как полотно. Его губы дрожали, но он не произнес ни слова. Я видел, как он тяжело дышит, будто каждое слово Решалова било по нему сильнее удара. А я сидел в углу, чувствуя, как кровь стучит в висках. Я не понимал, что будет дальше. Все это время я бился ради того, чтобы поставить точку. А теперь мне говорили, что точки нет. Паша Решалов продолжил. «Друзья, по регламенту нашего шоу ничьей в финале попросту не может быть. После обсуждения с рефери, судейским корпусом и руководством лиги было принято решение. И от тебя я могу сказать, что поддерживаю его. Здесь и сейчас оно кажется единственно верным». Я напрягся, чувствуя, как по спине пробежал холодок. «Так как ничьей быть не может», — сказал он, делая паузу, — «мы предлагаем провести дополнительный раунд. Только так мы сможем выявить настоящего победителя финала нашего шоу». Я сжал кулаки. Усталость в теле была такая, что хотелось упасть прямо здесь. Но внутри я понимал, что другого выхода нет. Лёша поднял свой микрофон. «При этом мы должны подчеркнуть, что изначально с бойцами существовала договоренность только о трех раундах. Поэтому, прежде чем объявить решение о проведении дополнительного, четвертого раунда, мы обязаны посоветоваться с самими бойцами». Лёша развернулся и посмотрел на меня. «Саша Файтер, согласен ли ты принять дополнительный раунд и выявить победителя уже без оговорок?» Внутри все кричало. «Нет!» Мышцы налились свинцом, дыхание сбилось, сердце грохотало так, что звенело в ушах. Я оставил себя в этих трех раундах. Но ничья меня не устраивала. Я не для того прошел через всю эту грязь, чтобы финал закончился пустотой. Цель была одна — поставить точку. И точку нужно было поставить здесь и сейчас. «Согласен», — ответил я. «Это был мой выбор». «Да, у меня не осталось сил. Да, тело трещало по швам. Но дело надо было довести до конца». Я посмотрел в сторону феномена. Его глаза метнулись ко мне, в них мелькнуло недовольство и злость. Теперь слово было за ним. «А теперь узнаем мнение нашего второго финалиста. Феномена!» — объявил Лёша, и прожектора повернулись к противоположному углу. Феномен сидел на табурете, склонившись вперед, локти на коленях. Лицо его было бледным, кожа блестела от пота. Даже отсюда было видно, что он еле держится. Его плечи вздымались тяжело, будто каждый вдох давался с трудом. Феномен выглядел отвратительно. Сил у него почти не осталось, и все же я знал, что отказаться он не мог. Стоило ему сказать «нет», и весь его нынешний блеск, весь созданный годами образ, рухнул бы в один миг. Никто больше не поверил бы в непобедимого феномена. Его фанаты, его спонсоры. Лёша наклонился к нему с микрофоном. Ты согласен провести дополнительный раунд?» Феномен молчал. Не отвечал сразу, и это молчание тянулось слишком долго. И тут я заметил, как к его уху склонилась Марина. Она что-то быстро сказала, прикрыв ладонью рот. Я видел, как он скосил глаза на нее, как нахмурился. Я знал, что они обсуждали. Дополнительный гонорар, условия, цену, за которую он согласится на еще один раунд ада. Феномен наконец поднял голову, вытер ладонью пот с лица и вскинул руку. «Согласен», — заверил он. Паша Решалов вернулся в центр ринга, поднял микрофон и улыбнулся своей фирменной улыбкой, хотя в глазах по-прежнему сквозило напряжение. «Ну что же, все наши участники финала согласны провести дополнительный раунд и выявить победителя». «Тогда», — продолжил Лёша, — «даем бойцам 5 минут на восстановление, и после этого проведем финальный раунд. Бойцы, проведите это время с пользой». Я выдохнул. 5 минут. Звучало как подарок, но я понимал, что толку от них немного. Когда тело разбито, никакие 5 минут не спасут. Скорее, это был подарок феномену, который еще не отошел от нокдауна. Я закрыл глаза, вдохнул поглубже. Я понимал, что только один из нас выйдет победителем. 5 минут — смешное время, но и в нем можно ошибиться так, что все пойдет на смарку. Я поднялся с табурета, хотя тело кричало «сядь!», но я знал, что если снова сяду, то ноги превратятся в дерево. Встану потом на ватных коленях, и первый же его выпад может стать последним. Нет, сидеть нельзя. Я остался на ногах, медленно шагал из стороны в сторону, периодически подпрыгивал на месте, разогревая кровь. В висках гремело, но дыхание постепенно становилось ровнее. Феномен сидел на табурете в своем углу, опустив голову. Вокруг него метался врач. Что-то осматривал. Прижимал холодные пакеты к колбу и груди. Я видел, как в его угол принесли маленький пузырек и шприц. Я не слышал слов, но понял, ему что-то дают, чтобы взбодрить и вытащить на этот дополнительный раунд, чтобы он хотя бы выглядел живым. Настя появилась рядом со мной. Она протянула мне маленький пакетик с шоколадкой. «Съешь», — шепнула она. «Быстрые углеводы, даст силы». Я послушно разорвал упаковку зубами и сунул в рот сладкую плитку. Сахар сразу прилип к языку, и тело жадно приняло этот глоток энергии. Саша Козлов стоял рядом, хмурый, с полотенцем в руках. Он молчал, но взгляд его был тяжелым, почти злым. Саня понимал, какие ставки в этом дополнительном раунде, и переживал за меня так, будто сам собирался выйти в ринг. 5 минут истекали. Усталость сдавливала мышцы, но я благодарил себя за то, что не сел. Благодаря этому я все еще не остыл. Соперника, похоже, откачали. Феномен пошатывался, но все же поднялся с табурета. Он распрямил спину и сделал вид, что готов к бою, хотя я видел, что ему ничуть не легче, чем мне. Его ноги все еще вели себя так, словно под ними растекался зыбучий песок. В ринг вышли ассистенты. Один за другим они стали разводить секундантов, провожая их за канаты. Настя бросила мне на прощание короткое «держись» и сжала кулак, показывая жест поддержки. Саша Козлов хлопнул по канату. «Последний раунд, Саня!» — процедил он. «Добей его!» Я кивнул, всовывая капу в рот. Теперь мы с феноменом снова оставались вдвоем. Только я и он. Паша Решалов поднял микрофон, но сам не зашел в ринг. «Ну что, время истекло. Сейчас начнется дополнительный раунд. Тот, кто победит в этом раунде, тот и заберет победу в бою». Зазвенел гонг. Я сжал кулаки так, что костяшки побелели, и выдохнул. Все, что у меня осталось, я должен был вложить в этот раунд. Все, до последней капли. Феномен посмотрел на меня, коротко кивнул. Мы оба понимали, что это будет точка. Мы сошлись в центре. Феномен пошел на меня, но наткнулся на ожесточенное сопротивление. Феномен попал, моя голова качнулась, меня шатнуло. На секунду земля ушла из-под ног. Но я выдержал. Сжал зубы, ударил в ответ. Правая пронеслась точно в челюсть, затем левая, короткая и плотная. Попал я. Теперь уже голова феномена дернулась назад, глаза закатились. Он потерял равновесие, попятился. Но я ударил вдогонку прямым. И феномен рухнул. Тело тяжело упало на настил, руки раскинулись в стороны. Я стоял над ним, глядя сверху вниз, и понимал, что это конец. Рефери склонился над упавшим телом феномена. «Раз! Два! Три!» Я отошел в нейтральный угол, как и положено по правилам. Феномен лежал неподвижно, только грудь едва заметно поднималась и опускалась. «Четыре!» — продолжил судья, но уже сам видел, что это лишнее. Феномен не шевелился. Это был не нокдаун, после которого можно подняться на счет 8. Это был нокаут. Чистый, безоговорочный. Рефери замахал руками, показывая, что бой закончен. Камеры навелись на меня, вспышки ослепили сильнее прожекторов. Я стоял, не веря до конца. Феномен лежал у канатов, к нему уже спешили врачи и секунданты. Его легенда закончилась прямо здесь, в этом ринге. Все его слова, все его пафосные прогнозы, все грязные приемы — ничего не помогло. Руки сами поднялись. Это была та самая жирная точка. Финал завершен. Руки дрожали от усталости, но они сами тянулись вверх, а потом ноги подломились. Я упал на колени прямо в центре ринга. Финал дался слишком тяжело. Все, что у меня было, я оставил здесь, в этих раундах. И теперь, когда все закончилось, сил не осталось совсем. Я был выжат досуха, совершенно обессиленный. Боковым зрением я заметил движение. Рефери уже склонился над феноменом. К нему бросились врачи-секунданты, кто-то из организаторов. В руках блестели фонарики, шуршали перчатки, открывались аптечки. Феномен лежал неподвижно, но грудь его все же тяжело поднималась. Я видел, как врач проверил его пульс, другой поднес ампулу на шатыря к носу. Феномен вздрогнул, дернул рукой. Конская сила у этого парня, иначе он бы не пришел в себя так быстро. «Что это было?» — орали Решалвы, вскакивая на ринг. Их лица были полны шока и восторга одновременно. Я еще стоял на коленях, тяжело дыша, когда услышал знакомые крики. В ринг прыгнули Марик, Виталий и остальные мои товарищи. «Саня!» — Марик подскочил первым, схватил меня за плечо. Его глаза горели так, будто он сам только что выиграл этот бой. «Брат!» — Виталий затряс кулаками в воздухе. «Ты это сделал!» — Игнат крепко меня обнял. «Горжусь тобой, Саня!» Я едва стоял на ногах, но их руки удерживали меня. Внутри все горело, но я позволил себе улыбнуться. К нам подскочили Саша Козлов и Антон. Оба взмокшие, раскрасневшиеся, но счастливые. «Ну что, пацаны?» — крикнул Игнат, перекрывая шум зала. «Подбрасываем чемпиона!» И прежде чем я успел возразить, они все вместе подхватили меня под руки и за ноги. Мир качнулся, и в следующую секунду я уже взлетал вверх над рингом. Я на миг завис под светом прожекторов, а потом рухнул обратно в их ладони и снова вверх. Я слышал, как они кричали. «Молодец, Саня! Чемпион! Так держать!» Наконец я снова ощутил под ногами настил ринга. Ребята еще раз обняли меня, хлопнули по плечам и только тогда отпустили. На ринге было уже полно народу — организаторы, ассистенты, журналисты, охрана. Ринг над прожекторами гудел, как улей. И среди этого хаоса я заметил, как феномен сидит на табуретке в своем углу. Голова опущена, полотенце накинуто на макушку. Руки безвольно лежат на коленях. Он был разбит, уничтожен. Больше не было того образа непобедимого зверя, с которым он выходил сюда. Передо мной сидел человек, у которого рухнула легенда. Я всегда считал себя представителем старой школы, а старая школа учила, какие бы конфликты ни были, после боя руку сопернику надо пожать. Так поступали мужчины. Так сохранялось уважение к самому себе. Я пошел к нему через ринг. Охрана была метнулась ко мне, но я покачал головой, давая понять, что не собираюсь завязывать драку. Подошел к табуретке соперника и остановился. Феномен поднял глаза усталые и мутные. Я наклонился ближе к его уху и сказал так, чтобы нас точно никто не услышал. «Несмотря ни на что, я пожму тебе руку, но ты зря сделал с этой мазью». Я протянул ему ладонь. Феномен посмотрел на нее, потом на меня, но руку так и не пожал. Решалвы вышли в центр ринга, подняли руки и жестом позвали нас. «Бойцы, к рефери!» — сказал Леша. Я подошел в центр ринга. Феномен тоже поднялся, но двигался медленно. Он снова накинул на голову полотенце, пряча глаза. Я понимал, почему. Ему было стыдно. Он просто стоял рядом, опустив плечи. «Рефери взял нас за запястье. В этом поединке нокаутом победу одерживает Саша Файтер!» — объявил Паша Решалов. Рефери резко вздернул мою руку вверх и пальцем свободной руки указал на меня. «Победа!» Феномен даже после официального объявления победы не поднял глаз. Все так же с полотенцем на голове молча ушел в свой угол. Паша Решалов жестом подозвал меня к себе. «Ну что, друзья», — сказал он, — «победитель с нами. Это был тяжелый бой, действительно достойный финала реалити. Такой поединок наверняка войдет в золотую коллекцию не только нашей лиги, но и всего мирового поп-ММА. У меня к тебе один вопрос, Саня», — обратился он уже лично ко мне. «Как вы это сделали?» Микрофон протянулся ко мне. Я взял его в руки. «В первую очередь», — начал я, — «я хочу поблагодарить тех людей, которые позволили мне дойти до финала и так выступить. Это Марик и Виталий, это Настя, это Саша, и вы, братья», — обратился я к Решаловым. «Вы, ребята, сделали так, что все это стало возможным». Решалов закивал, зааплодировал. «А насчет того, как мы это сделали?» — я выдержал паузу. «Знаете, если у человека действительно есть цель, то он землю зубами прогрызет, но дойдет до конца. И у меня эта цель была. Эта цель — показать молодежи, что грязь не нужна. Побеждать можно честно. И эта цель не закончится сегодня. Завтра в моем зале в Москве в боевых перчатках будут тренироваться пацаны. И вот ради этого стоило драться». Глава 18. «Отличные слова, очень достойные», — сказал Паша. «Давайте все вместе похлопаем нашему победителю». Волна оваций прошла по павильону, и я на секунду закрыл глаза. Этот звук был громче любого гонга. Когда шум стих, слово взял Лёша Решалов. «А теперь мы хотим вручить то, что положено победителю нашего шоу». На ринг вынесли огромный чек почти в рост человека. Паша повернулся ко мне, поднял чек одной рукой. «Вот деньги за победу в нашем реалити. Теперь у тебя будет возможность заняться развитием своего зала». Я взял чек. «Я уверен», — продолжил Лёша, — «твой зал станет одним из лучших не только в Москве, но и во всей России». Чек был тяжелым. Это были не просто деньги. Нет, это был шанс. Возможность вернуть долг пацанам, которые верили в меня. Возможность держать открытыми двери зала, куда будут приходить новые ученики, такие же, каким когда-то был я сам. Я поднял чек над головой, будто чемпионский пояс. «Далее», — продолжил уже Паша, — «нам очень бы хотелось услышать слова нашего второго финалиста, Феномена». Феномен все так же сидел, накрыв голову полотенцем, продолжая скрываться от всего мира. Паша медленно подошел к нему, наклонился, протягивая микрофон. «Микрофон твой!» Феномен поднял голову на секунду, глаза блеснули из-под тени полотенца. Он едва заметно покачал головой. Раз, потом второй. Нет. Паша опустил микрофон, наклонился к нему ближе и напомнил уже без него. «По контракту ты обязан сказать слова после боя. Если не сделаешь, то будет штраф. Крупный». Феномен все равно качнул головой. Паша задержался на миг, будто ждал чуда. Потом глубоко вдохнул, выпрямился, снова поднял микрофон. «Феномен оставил все свои силы в бою и сейчас просто не может ничего сказать». Я понимал, что он не просто не мог, а именно не хотел. Самое важное, когда ты проиграл, сделать выводы по допущенным ошибкам и двигаться дальше. Но Феномену, похоже, было плевать на это самое главное. Нас собрали вместе. Я, Игнат, Марик, Виталий, Настя, Саня, Козлов, Антон. Вся команда. Мне снова сунули в руки огромный чек. Он был такой нелепо большой, что я едва удерживал его на дрожащих руках. Фотографы начали работу. «Сюда, сюда, Саша! Улыбка, руку выше!» Я пытался улыбаться, но получалось криво. Команда сгрудилась вокруг. Марик и Виталий держали меня за плечи, поднимали кулаки вверх. Игнат положил руку мне на спину. Настя сдерживала слезы, и в глазах ее светилось счастье. Даже Саня Козлов улыбался. Когда вспышки стихли, я опустил чек и протянул его Антону. «На, брат, присмотри за этим. Мне сейчас не до бумажек». Менеджер ухмыльнулся, но взял чек. «Не волнуйся, сохраню», — заверил он. Я спустился с ринга. Ноги гудели, каждый шаг отзывался болью. Там меня уже ждал врач. «Пойдемте», — позвал он. «Надо осмотреть повреждения». Я кивнул и пошел за ним. Врач осмотрел меня внимательно, водил фонариком перед глазами, щупал затылок и шею. Лоб и скулы он промял так, что я поморщился от боли. Наконец врач снял перчатки. «Так, ну что, Александр, на этот раз не поехать в больницу у вас не получится», — последовало заключение. Я поднял глаза. «И почему же?» «Во-первых, надо зашивать сечку», — врач кивнул на рассеченную бровь. «Во-вторых, надо проверять голову. Вы побывали в двух нокдаунах, и последствия могут быть разные. Сотрясение, отек, микронадрывы сосудов — все это нельзя оставлять на самотек». Я молчал. Понимал, что врач прав. Внутри хотелось поспорить, сказать, что я справлюсь, что все нормально. Но в глубине души я понимал, что здоровье — это то единственное, что нельзя поставить на кон. Если потеряешь его, никакие победы уже не будут иметь значения. «Если надо, то поеду», — заверил я. Врач кивнул и записал что-то в карту. «Надо», — подтвердил он. Я провел рукой по лицу, чувствуя липкую корку крови. Да, от больницы на этот раз было не отвертеться. «Вы на скорой поедете?» — уточнил врач. «Братское сердце! Скорая пусть пенсионерам на выезды ездит!» Рядом со мной появился Игнат. «Мы сами дамчим с ветерком!» Врач лишь безразлично пожал плечами. «Пойдем, Сань, тебя пока оформят, пока туда-сюда, а я не хочу время терять». «А на чем ехать?» — уточнил я. «Ну как на чем? Я ж тебе говорил, что меня в Екатеринбурге пацаны встретили», — ухмыльнулся Игнат. «И тачку от души подогнали». Через пару минут мы уже стояли возле черного крузака. Видимо, здешние друзья Игната устроились здесь неплохо, раз такие тачки могли давать на попользоваться. Мы сели в салон. Я завалился на сиденье, прикрыл глаза. Навигатор показывал, что больница рядом, но дорога все равно казалась длинной. Игнат нажал на газ, мотор зарычал, и машина мягко, но стремительно рванула вперед. «Скажу честно, Саня», — сказал он, глядя на дорогу, — «я восхищаюсь тобой. Ты сделал то, что мало кто смог бы. Не только выиграл, а выдержал, показал характер». Я слушал его в полуха. Адреналин уже ушел, а вместе с ним пришла усталость. Веки тяжелели, тело расслаблялось. Каждая клетка просила только одного — сна. Игнат говорил еще что-то. Пробой про пацанов в зале. Но я проваливался в полудрему и слышал только обрывки его слов. Очнулся я от звука коротких сигналов. Игнат несколько раз нажал на клаксон, требуя, чтобы подняли шлагбаум. Машина остановилась у ворот больницы, и охранник в будке лениво вышел навстречу. «Сюда нельзя», — сказал он хмуро. «Только скорым». Игнат достал купюры, сунул ему в руку. Мужик посмотрел по сторонам, вздохнул и махнул рукой. «Ладно, только быстро, тут стоять нельзя». Шлагбаум подняли, и мы въехали во двор. «Вымогатели, блин», — хмыкнул Игнат. Он притормозил у двери приемного отделения, куда обычно привозят скорые. Выскочил из машины первым, оставив мотор работать. «Сиди здесь», — бросил он. «Я сейчас». Я кивнул, откинулся на сиденье, чувствуя, как снова наваливается усталость. Но долго ждать не пришлось. Минуты не прошло, как Игнат вернулся. Вместе с ним шли двое врачей в белых халатах. Он явно сумел их убедить, что ждать нельзя. Один из них катил каталку. Увидев, что ее пододвигают прямо к дверце машины, я мотнул головой. «Не надо, я сам на ногах дойду». «Вам лучше лечь», — попытался возразить врач. «Я пройду», — отрезал я и, опершись о дверцу, выбрался наружу. Ноги дрожали, но держали. В этот момент к приемному подъехала скорая, двери распахнулись, и оттуда, шатаясь, вышел. Феномен. Его поддерживали санитары. Он выглядел разбитым, полотенце все еще было на голове. Мы встретились взглядами. Но теперь это был не тот взгляд, каким он сверлил меня на ринге. Глаза его скользнули по мне, и он тут же отвернулся. «Я пока переставлю машину», — сказал Игнат. «А ты, Саня, ослушайся врачей. Они скажут, что делать. У меня с ними уже все договорено». Я кивнул. Врачи подхватили меня под руки. «Пойдемте», — сказали они. Я пошел, медленно, но сам. За спиной хлопнула дверь скорой, и феномена начали укладывать на носилки. Он, кстати, не особо сопротивлялся. Идти сам мой теперь уже бывший соперник не мог. Меня повели по коридору к травмопункту. Я старался не смотреть по сторонам. Терпеть ненавидел больницы и все с ними связанное. А мы проходили через приемник, и здесь было полно тех людей, которым было куда хуже, чем мне. Что до травмпункта, то я готовился к привычной картине. Очереди из людей с переломами, порезами и сотрясениями. Но, к моему немалому удивлению, коридор оказался пуст. В двери травмпункта не было ни одного человека. Для меня это было странно. В 90-х в подобных местах всегда было столько людей, что хоть черт ногу сломит. Один из врачей, которых привел Игнат, кивнул мне на ряд пластиковых стульев. «Подождите здесь, я предупрежу доктора». Он зашел в кабинет, дверь закрылась. Минуту спустя он вернулся. «Сейчас доктор досмотрит пациента и пригласит вас». Меня усадили на пластиковый стул прямо у двери. Я откинулся назад, прикрыл глаза. И тут в коридоре послышались шаги. Я поднял голову, привели феномена. Его вели двое санитаров. Он все-таки шел сам, но пошатывался. Лицо его было бледным, губы сухими, в корочке засохшей крови. Он выглядел не лучше меня. Феномен дошел до двери и опустился на стул. Теперь мы сидели плечо к плечу, оба разбитые, оставившие часть здоровья в ринге. Я посмотрел на него боковым зрением. Он не встретил мой взгляд, смотрел в пол. Странное чувство. Всего час назад мы пытались друг друга убить, а теперь сидели рядом у двери травмпункта. Никакого негатива внутри не было, ни злости, ни желания что-то доказать. Да, он в бою пошел на грязь, использовал мазь, пытался выиграть нечестно. Но сейчас это уже не имело значения. Мы оба прошли через ад, и я видел рядом не врага, а такого же измотанного бойца. Санитары, которые его привели, ушли. В коридоре теперь стояла тишина, лишь лампа над дверью жужжала, и слышно было наше дыхание. Феномен медленно поднял голову, потом оперся ладонями о колени и встал. Его шатнуло, но он сделал шаг ко мне. Я напрягся, готовясь к чему угодно. На секунду мне даже показалось, что он решил устроить драку прямо здесь, в больнице. Но он остановился передо мной, помолчал и протянул руку. «Я был неправ», — прошептал он. Голос его дрогнул, и в нем не было ни капли прежнего пафоса. «Прости меня за то поведение». Я поднял взгляд. Наши глаза встретились. Пожалуй, впервые за все время я увидел в глазах феномена не злость и не самоуверенность, а усталость и признание. Он больше не был феноменом, он был просто человеком, который понял, что зашел слишком далеко. Я молчал секунду, потом пожал его руку. «Ладно», — ответил я, — «вопрос закрыт». Мы с феноменом еще держали друг друга за руки, когда в коридоре послышались быстрые шаги. Я обернулся и увидел Игната. Он возвращался после того, как перепарковал машину. Игнат замер, увидев наше рукопожатие, и расплылся в улыбке. «Нифига себе, Санта-Барбара!» — протянул он. «Ну правильно, мужики, что помирились!» Феномен отпустил мою ладонь и снова опустил взгляд в пол, но Игнат не дал ему спрятаться. «После боя всегда нужно жать руку», — продолжил он. «Так было всегда и так должно быть». Я усмехнулся, глядя на него. «Ты вовремя, как обычно», — сказал я. «А то», — ответил Игнат. «Ладно, Саня, теперь вижу, что у тебя все под контролем». В его голосе звучало облегчение, и я понял, что он и правда волновался за то, чтобы мы с феноменом не сцепились. Видимо, успел нафантазировать в голове, пока бегал с парковкой, а вернувшись, увидел совсем другую картину. Феномен помолчал, сидя на стуле у стены, будто собирался силами. Потом неожиданно достал телефон, включил камеру и посмотрел на меня. «Ну что», — сказал он. «Обещал ведь». Феномен поднял телефон, выбрал формат кружка, короткое видео. Несколько секунд он молча смотрел в объектив, собираясь с духом, потом заговорил. «Всем привет, я Феномен. Сегодня я проиграл. Проиграл Саше Файтеру. Это была честная победа, и я признаю свое поражение». Он сделал паузу, вдохнул глубже. «Как я обещал, я приеду в его зал, к его пацанам и проведу мастер-класс в боевых перчатках. Держите слово, значит, держите до конца». Он остановил запись, сохранил ее и показал мне экран. «Устроит?» «Устроит». Я протянул руку. Он пожал ее второй раз за вечер. Рукопожатие было крепким. «Устроит», — сказал я. «Я буду ждать тебя в боевых перчатках. Пацанам понравится, что с ними поработает такой боец. Боец ты хороший, а вот как человек». «Я думаю, ты все понимаешь». Я выдержал паузу и добавил. А дерьмо случается. Главное, это цели, ради которых ты идешь дальше. Подкорректируй их, и тогда у тебя все получится. Поднимешься не раз. Феномен слушал молча, но в его глазах что-то дрогнуло. Я видел, как мои слова дошли до него. Неплохо будет, если он поймет, что сила не в том, чтобы ломать, а в том, чтобы подниматься и снова идти. Феномен кивнул, медленно, тяжело, но это был честный кивок. Дверь травматологии, наконец, распахнулась, и из нее хромая вышел мужик. На ноге у него был свежий гипс под мышкой костыль. Видно сразу, что перелом. Он прошел мимо, бормоча что-то себе под нос, и исчез в коридоре. «Следующий!» — позвал медбрат. Я поднялся со стула и зашел внутрь травмпункта. Врач в очках среднего возраста глянул на меня поверх бумаг. «Снимайте верх, ложитесь!» — он кивнул на кушетку. Я стянул майку, и он начал осмотр. Пальцы уверенно прощупывали ребра, ключицу, шею. Потом остановился на рассеченной брови. «Ну что ж, здесь зашивать», — сказал он, как о чем-то обыденном. «Давайте готовиться». Он достал инструменты, ассистентка быстро подготовила столик. Металл иглы блеснул под лампой. Я почувствовал укол, и место вокруг рассечки онемело. Игла входила и выходила из кожи, нить тянулась, затягивалась в узлы. Я чувствовал легкое давление, но боли уже не было. Врач работал сосредоточенно, быстро. «Все готово», — сказал он через несколько минут. Я сел, протер лицо, ощущая стянутость кожи. «Сколько я вам должен?» — спросил я. Врач улыбнулся и покачал головой. «Ничего, все сделано по полису». Скорее всего, Игнат уже все оплатил, пока я сидел в коридоре. Но спорить я не стал. «Спасибо, доктор», — сказал я. «До свидания», — ответил он, снимая перчатки. Я вышел из травматологии, трогая пальцами свежие швы на брови. Кожа была натянутая. Чувствовалась стянутость нитей, но это мелочь по сравнению с тем, через что я прошел на ринге. Дверь кабинета снова открылась, и внутрь завели феномена. Он шел медленно, плечи опущены, полотенце, наконец, убрали. Его лицо было разбито, а взгляд потухший. Врач, который сопровождал меня с самого начала, уже стоял в коридоре. «Вам снимок головы», — он махнул рукой, приглашая следовать за собой. «Пойдемте». Меня отвели в радиологию, усадили, зафиксировали голову. Холодный металл аппарата коснулся затылка, и я прикрыл глаза. Аппарат загудел, лампы вспыхнули. Несколько минут, и все закончилось. Доктор вернулся с пленками, быстро просмотрел, положил на просвет. Провел пальцем по снимку. «Ну что, Александр, все в порядке. Сотрясения нет, повреждений мозга тоже. Последствий для здоровья не вижу. Отдых, уход за швами, и будете в норме через неделю». Я выдохнул, камень свалился с души. В коридоре меня уже ждал Игнат. Он облокотился на подоконник, руки в карманах, и как только я вышел, расправил плечи и улыбнулся. «Ну что, Саня, — сказал он, — поехали обратно, будем отмечать. Поработали, теперь отдыхать пора». После всего, что случилось, мысль о том, что теперь можно просто лечь или поднять бокал с ребятами, казалась спасением. «Поехали, — ответил я. Мы вернулись на виллу уже за полночь. Дорога заняла полчаса, и все это время я молчал, глядя в окно. Огни ночного города мелькали и расплывались. В машине было тепло и тихо, мотор урчал убаюкивающе. Но я держал глаза открытыми, чтобы не провалиться в сон прямо в пути. Когда ворота особняка закрылись за нами, Игнат заглушил двигатель и повернулся ко мне. «Ну что, Саня, пошли отметим, или ты пас?» Я усмехнулся, с трудом разлепив губы. «Пас, брат. Мне бы на кровать, на боковую лечь и хорошенечко выспаться». Игнат посмотрел на меня, кивнул понимающе. «Ладно, правильно. Если что нужно, только свистни. Буду на низком старте». «Договорились», — ответил я. Он хлопнул меня по плечу, вылез из машины и тут же направился к дому. Я медленно поднялся по ступенькам и прошел в сторону своего номера. Коридоры виллы были тихими, только пол под ногами отзывался шагами. Открыв дверь своего номера, я, наконец, выдохнул. Здесь было пусто, спокойно и темно. Все, что мне было нужно сейчас — кровать. Я рухнул на нее, даже не раздеваясь. После всего, что произошло на ринге и в больнице, внутри будто образовалась пустота. Никаких эмоций, никаких взрывов адреналина. Большое дело сделано, а внутри вместо радости только усталость. Я лежал на кровати в своем номере. Матрас казался каменным, тело деревянным. Но я не двигался. Каждая клетка ныла, каждая мышца напоминала о себе. Казалось, что меня перемололи в жерновах и выплюнули обратно. В потолок я смотрел несколько минут, пока глаза не начали закрываться сами. И в этой тишине вдруг пришла мысль. А ведь, по сути, ничего не завершено. Финал — это только этап, а не конец. Все, что произошло сегодня, — лишь дверь к следующему шагу. Впереди ждала не менее тяжелая задача. Глава 19. Телефон на тумбочке настойчиво завибрировал. Сквозь полусон я не хотел тянуть руку, но экран загорелся, и я увидел новое входящее сообщение. Потянулся, разблокировал телефон. На экране высветилось приглашение на ужин. Сон как рукой сняло. Как если бы на меня вылили уши от холодной воды. Я прочитал сообщение еще раз. Адрес указан четко. Даже с координатами для тех, кто заплутает. Внизу добавлено «дресс-код, костюм, количество персон 4». Просим в кратчайший срок прислать имена гостей. Я сел на кровати, чувствуя, как сердце забилось быстрее. Вот оно. Момент, которого я ждал. Я уставился в экран, перечитывая сообщение снова и снова, будто опасался, что слова вдруг исчезнут. 4 персоны. Это значит, что рядом со мной могут быть те, кто должен быть там. Время на самом деле было позднее, начало 10 утра. Выходит, я проспал целых 9 часов без задних ног. Причем, помимо сообщения с приглашением, на телефоне была целая куча пропущенных и прочих сообщений. Знакомые, у кого был мой номер, хотели поздравить меня с победой. Надо потом выделить время и отписаться всем. В этот момент в дверь раздался короткий слабый стук. Я поднял голову от телефона, где по-прежнему светилось приглашение. «Заходите». Дверь приоткрылась, и в комнату вошел Саша Козлов. Лицо его было сосредоточенным. В глазах застыла решимость. Он прикрыл за собой дверь и без лишних слов сел на край кровати. «Ну что, завтра все в силе?» — спросил он тихо, но уверенно. Я кивнул и протянул ему телефон с экраном, где все еще горели строки приглашения. «Будь готов». Саша внимательно посмотрел на экран, потом поднял взгляд на меня. «А как мать пройдет? У меня 4 пригласительных. Светлана умеет конспирироваться лучше многих из нас. Так что все будет. А пока скажи, под какими именами вас записать?» «Мое имя ты знаешь, а матери укажи», — он назвал чужое, давно заготовленное имя. Я записал все в ответном сообщении и нажал «Отправить». Мы оба замолчали, слушая тиканье часов. Через пару минут пришел новый сигнал. «Бронь подтверждена», — сказал я и положил телефон на тумбочку. В глазах младшего Козлова мелькнуло облегчение. Он поднялся с кровати. «Тогда до вечера», — сказал младший Козлов. «До вечера», — подтвердил я. Казалось, он уже собирался уйти, но взгляд его зацепился за меня, и он остановился. В его глазах было столько всего сразу. И благодарность, и решимость, и что-то вроде тревоги, которую он все это время скрывал. «Спасибо тебе за все». Я усмехнулся, чувствуя, как губы снова болезненно растянулись из-за рассеченной брови. Но моя улыбка была искренней. «Ты только о костюме позаботься», — сказал я, кивая на телефон. «Там дресс-код. Не хотелось бы, чтобы нас приняли за случайных гостей». Мы пожали руки крепко, словно закрепляя не только договоренность о костюме, но и саму идею, что завтра мы пойдем туда вместе, и уже никто нас не остановит. Он вышел, дверь закрылась, и я снова остался один. Наконец прислушался к ощущениям своего тела. Боль была не острая, скорее всеобъемлющая. Каждая клетка тела ныла, как будто меня ночью переехала фура. Голова была тяжелой, мышцы тянула. После боя никогда не бывает легко. Но сегодня было особенно паршиво. Каждое ребро отзывалось тупой болью. Грудь будто стянута ремнем. А ноги ломило так, что я вспомнил все пробежки по лестницам 80-х, когда тренеры гоняли до рвоты. После боя с карателем состояние все-таки было получше. Правда, тогда я не выступал целый раунд в качестве груши для битья. Но что я усвоил хорошо, терпеть такое состояние было не обязательно. Обезболивающие в 2025-м были куда сильнее тех, к которым я привык по прошлой жизни. Потому, оставшись один, я первым делом развел себе в стакане порошок. Выпил, закрыл глаза, понимая, что через каких-то 15 минут боль начнет ослабевать и отходить на второй план. Прошел в ванную. Холодная плитка под босыми ступнями чуть отрезвила. Я включил свет и, облокотившись о раковину, взглянул в зеркало. Картина была удручающая. Все лицо опухло, одна щека вся синяя, под глазом огромный фиолетовый мешок. Губа рассечена, шов на брови свежий и красный. Так-то после увиденного сравнения с грузовиком уже не казалось преувеличением. Вот оно, лицо победителя. Теперь ближайшие несколько недель займет восстановление. Синяки сойдут, швы снимут, кости перестанут ныть, но до этого времени зеркала лучше обходить стороной. И все же сегодня вечером меня ждал ужин у Козлова. Я должен быть там. Я снова посмотрел на себя, выдохнул. Организаторы, конечно, озадачили, выставив в качестве требования наличие костюма. Я закрыл глаза, представляя, как в зале будут сидеть люди в дорогих смокингах с идеальными прическами, с бокалами вина. И как среди них появлюсь я, весь опухший, с зашитой бровью. Но идти придется. Я услышал, как в дверь моего номера снова постучали. Дверь приоткрылась, и на пороге появился Игнат. Он вошел уверенной походкой, в руках у него был чехол. Потому как он его держал, я сразу понял, что это был костюм. «Саня», — сказал он с усмешкой, — «краем уха услышал, что на сегодняшнее мероприятие тебе будет нужен костюм. И вот я его тебе принес». Он развернул чехол, и я увидел темно-серый костюм, идеально выглаженный. На ощупь ткань была плотная, дорогая. Видно, Игнат заморочился. Явно купил не в первом попавшемся магазине. «Спасибо, ты меня реально выручаешь». «Да ладно», — отмахнулся он. «После того, что ты сделал, тебе хоть в халате можно явиться. Но дресс-код есть дресс-код, а костюм я тебе как раз привез за багажом. Подумал, что на церемонии может пригодиться, не будешь же ты в спортивках чилить». Он уселся на стул у стены, глядел меня внимательно. «Ну и как самочувствие?» Я пожал плечами. «Пойдет». Игнат поднялся, подошел ближе, приобнял меня. «Ну давай, удачно тебе сходить». Игнат улыбнулся и направился к выходу. Я разложил костюм на кровати и долго смотрел на него. Такой костюм можно было надеть и на деловую встречу в мэрии, и на фотосессию для модного журнала. Игнат выбрал именно то, что нужно. Приняв душ, я начал одеваться. Сначала белая рубашка, свежая, хрустящая, пахнущая чистотой. Я застегивал пуговицы одну за другой, чувствуя, как руки дрожат после вчерашнего боя. Потом натянул брюки. Они сели ровно по фигуре, будто их шили под заказ. Пиджак лег на плечи так же идеально, нигде не тянул, не приспускал. Одевшись, я подошел к зеркалу. В отражении стоял другой человек. Костюм сидел безупречно. Если убрать опухшие глаза, синяки, рассеченную губу и свежий шов на брови, можно было бы подумать, что это фото для обложки. Но настоящий победитель не всегда выглядит как картинка из рекламы. День пролетел незаметно. Ужин был назначен на 6 вечера, и в 4 ко мне снова зашел Саша. Но был он уже не один. За его плечом стояла женщина в парике с аккуратно уложенными каштановыми волосами. Строгий макияж, простое, но элегантное платье. Я пригляделся и узнал Свету. Если бы не знал, не узнал бы. За эти без малого 30 лет она научилась скрываться так, что даже родной сын едва бы догадался. «Какие люди в Голливуде!» — хмыкнул я. В глазах Светки буквально сквозила привычка жить в тени, уходить от чужого взгляда и менять лица. Жизнь у нее была тяжелой, наполненной постоянной тревогой и бегством. Ничего. Теперь час расплаты Козловым был ближе, чем когда-либо. Они вошли в комнату. Саша закрыл дверь, и на секунду повисла тишина. Света посмотрела на меня внимательно, оценивающе. Словно хотела убедиться, что я в состоянии выдержать еще и то, что ждет нас впереди. «Ну что, все готово?» — спросил Саша, садясь на стул у стены. «Готово», — ответил я. Саша был одет в костюм, строгий, но не такой изысканный, как у меня. Света подошла ближе. Ее взгляд смягчился, и в голосе прозвучала искренняя теплота. «Поздравляю тебя с победой. Знаешь, я боялась смотреть, не смогла, но все равно переживала так, будто сама там стояла. Я почувствовал, как внутри стало теплее. 30 лет назад Светка тоже боялась. Вживую так и не посмотрела ни одного моего боя. Мы уже собирались вызвать такси по адресу из пригласительной, но делать этого не пришлось. У меня завибрировал мобильник. Звонил водитель. Выяснилось, что за мной и моими гостями прислали отдельный автомобиль. «Спускаемся, 5 минут», — заверил я водителя. Я выглянул в окно и увидел у ворот черный автомобиль с водителем в костюме, стоявшим у дверцы спереди. Мы втроем спустились вниз. Света шла чуть впереди, молчаливая и собранная. Саша шагал рядом со мной плечо к плечу. Увидев нас, водитель шагнул вперед и распахнул дверь. Я пропустил Свету первой. Она скользнула внутрь молча, почти не глядя по сторонам. Все ее внимание было сосредоточено на предстоящем вечере. Я знал, что для нее это был самый важный день за десятилетия. Встретить лицом к лицу того, кто перевернул ее жизнь. Мы с Сашей залезли следом, и автомобиль тронулся. «Неплохо», — пробормотал Саша, откинувшись на сиденье. «Это тебе не эконом-класс в такси». Света все так же сидела молча, сложив руки на коленях и смотрела в окно. Мы ехали молча. Каждый из нас думал о своем. И за всю поездку никто так и не сказал ни слова. Впрочем, поездка была недолгой. 15 минут, и машина уже сворачивала к освещенным воротам огромного загородного дома. Водитель плавно затормозил у парадного входа. Вышел, тут же открыл двери, и мы один за другим выбрались наружу. Перед нами возвышался огромный загородный дом. Даже больше того особняка, где проходило шоу. Здесь все буквально дышало показной роскошью. Фонтаны, подсвеченные мягким голубым светом, били ввысь. На аллеях переливались фонари, за тропинками следили камеры наблюдения. Я оглядел все это и краем глаза заметил, как Света ежится. Для нее это место было символом чужой жизни, в которой не осталось ни крупицы ее. Пока она ютилась в съемных квартирах, скрывалась, выживала изо дня в день, ее бывший муж копил капитал и строил вот такие дворцы. Она знала цену этим колоннам и фонтанам, цену ее собственных слез и страха. Я смотрел на эту роскошь и понимал, все, что сияло здесь мрамором и позолотой, досталось Козлову нечестным трудом. Это богатство было выжато из людей, из чужой боли, чужих жизней. Если бы раскрыть правду, то вода в этих фонтанах могла бы окраситься в кровь. Столько судеб он переломал, чтобы оказаться здесь, в этом дворце. Охрана встретила нас еще у машины. Высокие фигуры в черных костюмах, настороженные взгляды, скрытые под ухом гарнитуры. Один из них шагнул вперед, кивнул водителю и жестом указал нам дорогу. Перед нами раскинулась красная ковровая дорожка. Она вела прямо к массивным дверям особняка. У массивных дверей особняка нас встретили двое мужчин в строгих костюмах. Еще двое держали список гостей и переносной металлоискатель. Лица у них были каменные, движения отточенные. «К металлоискателю!» — кивнул один из них. Я прошел первым, за мной Саша. Его осмотрели придирчивее, но тоже ничего не нашли. Света вошла последней. Ее обыскали, провели детектором, и она лишь кивнула охраннику, будто все это для нее было привычно. Мужчина со списком гостей провел пальцем по бумаге, отыскал наши фамилии и добавленные мной 2 имени. «Проходите!» Мы шагнули вперед, и в этот момент над головой раздался гул. Ветер сорвал листья с деревьев, красная ковровая дорожка колыхнулась. Я поднял взгляд и увидел, как к площадке перед особняком снижается вертолет. Прожекторы внутреннего освещения подсвечивали его винты. Из вертолета вышел Виктор Козлов. В дорогом костюме, с гордо выпрямленной спиной и уверенной походкой. Его волосы трепал ветер, но он шел так, словно сам был хозяином не только этого дома, но и всей жизни. Света рядом чуть дернулась, напряглась. Саша стоял с каменным лицом, но я чувствовал, как внутри его рвет от ненависти. Мы вошли в особняк. Вперед потянулся коридор, длинный, высокий, освещенный люстрами из хрусталя. Под ногами мягко пружинил ковер, так что шаги почти не слышались. Стены украшали картины в золоченых рамах. Не репродукции, а настоящая коллекция. Пейзажи, портреты, натюрморты. Чувствовалось, что их сюда вешали лишь для того, чтобы каждый гость с порога понимал, что хозяин дома купается в роскоши. Дальше начинался мрамор. Белый, холодный, с прожилками, так что казалось, идешь по льду. Колонны поддерживали потолки, и все это напоминало музей, а не жилой дом. Мы вышли к арке, над которой висел огромный портрет Виктора Козлова. Во весь рост, в дорогом костюме, с холодным взглядом и надменной улыбкой. «Сука самовлюбленная», — прошептала Света. В ее голосе зазвенела сталь. Я уловил в ее глазах решимость. Для Светки этот вечер был вечером расплаты. У самого входа в зал нас встретила пара администраторов. С улыбкой и вежливыми поклонами они спросили фамилии и сверились со списками. «Ваш стол номер 16», — сказал один из них и жестом указал направление. «Приятного вечера». Из глубины зала доносилась живая музыка. Там играл целый оркестр, скрипки, виолончели. Витька буквально во всем демонстрировал свое мнимое превосходство. Музыка звучала, как будто подчеркивая, что мы пришли на парад тщеславия. Мы вошли в зал. В глаза ударил свет люстр и звон бокалов. Мы медленно двинулись вдоль рядов. На каждом столе стояли карточки с цифрами, и я искал наш. Наш 16-й столик оказался ближе к сцене, чем я ожидал. Мы расселись. Света сидела тихо, почти не двигаясь, и лишь иногда поправляла парик, чтобы ни одна прядь не сбилась. Вокруг были другие столы с гостями. Мужчины в идеально сидящих костюмах, женщины в вечерних платьях с бриллиантами на шее. Я почти никого не узнавал. Для меня это были чужие лица. Причем лица, которые не вызывали ничего, кроме отвращения. Даже сидеть в одном пространстве с такими людьми и то не хотелось. Но ясно было, что закрытая тусовка, куда не попадешь случайно. Здесь собрались только те, у кого есть деньги, связи и власть. Здесь все играли свои роли. Кто хозяина жизни, кто верного партнера, кто просто своего человека. Я посмотрел на своих спутников и понял, что в этой роскоши мы выглядели чужаками. Я скользил взглядом по залу, стараясь разглядеть хоть кого-то знакомого среди этих самодовольных лиц. Заметил Марину. Она сидела за столом, куда, видимо, должен был сесть сам Витька. Она посмотрела в сторону нашего стола и приветственно вскинула руку. Конечно, приветствовала она меня, как победителя своего реалити-шоу. Знала бы эта девчонка, что за столом вместе со мной сидят ее мать и брат. Я перевел взгляд на Свету. Она смотрела на Марину так, что у меня сжалось сердце. В ее взгляде было все сразу — и гордость, и боль, и надежда, и отчаяние. Почти 30 лет они были разлучены, и вот сейчас мать впервые видела свою дочь живьем. Я представил, что творилось у нее внутри. Как сердце стучало, как дрожали пальцы под столом. Хотя снаружи она оставалась спокойной. Для Светки этот момент был самым тяжелым и самым важным за все годы. Я знал, что сейчас она готова была бы отдать все, лишь бы Марина узнала ее, взглянула и сказала одно слово — «мама». Но момент еще не настал. В этом ожидании, в этой мучительной паузе, я почувствовал, что приближается развязка истории моей новой жизни. По спине пробежал холодок предвкушения. Я понимал, что совсем скоро встречусь с Виктором Козловым лицом к лицу. Глава 20. Зал жил своей жизнью. Гул голосов сливался в единый шум. Звон бокалов то и дело прорывал общий фон, отражаясь от мраморных стен и под высоким потолком с хрустальными люстрами. Официанты скользили между столами бесшумно, охрана стояла у колонн. Гости сидели, пили шампанское, ели устриц, разговаривали. Для них это был еще один просто очередной вечер показной роскоши. К хорошему быстро привыкаешь, особенно когда это хорошее в твоей жизни появляется за чужой счет. Я сидел за столом, чувствуя под собой мягкий стул, но мышцы оставались напряженными. Справа расположился Саша, его пальцы сжимали бокал с водой так крепко, будто это была рукоять ножа. Слева сидела Света со спокойным, даже холодным лицом. Но я чувствовал, какой ураган бушует у нее внутри. В зале все так же звучала музыка. Оркестр гремел басами, трубач выдувал медь. Вспомнились слова из старого фильма. Но теперь оркестр сменил тональность, будто нагнетая ожидание. Ждать долго не пришлось. Двери распахнулись, и внутрь зала вошел Виктор Козлов. Шум голосов стих. Люди обернулись, бокалы замерли в воздухе. Витька шел медленно, уверенно. с той самой походкой, которая десятилетиями внушала уважение и страх. Дорогой белый костюм сидел на нем идеально. Глаза скользили по рядам столов. Он был в своей стихии, хозяин, для которого весь этот вечер был очередным признанием его силы. Я почувствовал, как рядом напряглись мои спутники.